238. К самому сложному можно приблизиться простейшим путем. Главное — внимательность. Даже очень опытные наблюдатели рассеивают ее среди обыденности. Но мир высший желает любовь и признательность. Как же иначе через плотные условия рассматривать тонкие признаки?